Часть первая. Пламя. Глава первая. Тисаана. В грудь ворвался воздух. Глаза распахнулись в черную бездну. Пот прилепил волосы к загривку, а грубые простыни к телу. Гул крови в ушах глушил все корабельные шумы. Скрип обшивки, рев океана, ровное дыхание спящих рядом. «Что-то близится». Шепот объял мой разум, залил его беспричинной паникой. Стоило моргнуть, меня осадили воспоминания Решаи. Блеск золотых волос, белая, белая, белая комната и всепоглощающее чувство, что нечто невидимое встает из-за горизонта и тянется ко мне. К нам. Я медленно села. Вставая, перелила в Решаи свое спокойствие, сколько смогла собрать. Двигаться приходилось очень-очень осторожно, чтобы никого не разбудить. Корабль был велик, но взял столько людей, что нам пришлось сменить отдельные койки на раскатанные по полу тюфяки, настелив их практически вплотную. Как-никак имение Исмариса Микова больше походило на город и населяло этот город добрые тысячи рабов. Солдат и слуг, служанок, объездчиков, крестьян, ремесленников, поваров и, конечно, танцовщиц. Одной из них когда-то была я. Иные не захотели покинуть Стрел, решили вернуться к семьям или остаться в перешедшем под власть орденов поместье Микова. Но большая часть отправилась с нами на Ару, в страну, которая даст им свободу, да. Хотя бы потому, что теперь мой поводок был в ее руках. При этой мысли в глубине моей памяти шевельнулся Решаи. И даже от этого легкого шевеления я вся напряглась. Я смотрела под ноги, выбирая, куда ступить. Рядом похрапывал Сэрл, и я, хотя прошла почти неделя, все еще глядела на него и не верила. Мне все хотелось схватить его и ощупать, чтобы убедиться настоящий. Я давно не верила в богов. Слишком много смертных правили моей жизнью, и от мысли, что нити, протянутые к моим рукам и ногам, держат еще и бессмертные, легче не становилось. Но если что и приписать божественному вмешательству, так это возвращение друга. Тюфяк по другую сторону от меня был пуст. Я прокралась между спящими, на цыпочках поднялась по скрипучей лесенке. На палубе наткнулась на холодную воздушную стену, а небо развернулось надо мной черным бархатом. Я проковыляла к борту, взглянула на море. Порыв ветра выстудил пот на теле, но сердце билось все так же часто. «Это был сон», — шепнула я Решаи. «Ты в безопасности, этого нет». Шипящий шепот коснулся моих мыслей. «Все всегда есть. Так или иначе, в этом мире и в другом. Здесь или там, под ногами». От дыхания пустоты по загривку пробежали мурашки. Ощутив беспокойство, решая его страх, я подняла глаза к краю небосклона. Что-то... Взгляд задержался на линии, соединяющей мир неба с миром моря. Решая тянулся туда. Хотел знать, что там вдали. Тянулся, вглядывался. Я дальше перегнулась через борт. Не знаю, что я искала, но что-то тянуло меня вперед, как будто, склонившись еще дальше, я могла увидеть. Кто-то оттащил меня от борта. Я пошатнулась, тихо ахнула, натолкнувшись спиной на знакомую грудь и очутившись в знакомых руках. «Холодновато для купания», — пробормотал голос так близко, что ухо пошло мурашками, но совсем не такими, как на загривке. Шепот прерывался дразняще короткими касаниями губ. Решая, молча канул в глубину сознания. «Я и не думала падать». «Я бы не стал рисковать. Как я понимаю, в плавании ты не сильна». Я провела пальцами ему по ребрам, заранее зная, что он захлебнется с мешком и выпустит меня. Обернувшись, я увидела на губах Макса слабую улыбку. Заметно было, что она собиралась стать досадливой, да не сумела. Левый уголок губ, конечно, обогнал правый. На такие улыбки отвечаешь, не раздумывая. «Ты злоупотребляешь врученной тебе властью, когда вот так пользуешься моей слабостью», — сказал он. Я пожала плечами. «Бывают такие соблазны, что никак не устоять». Мы прожили неделю в непрестанной мучительной близости, но почти не касались друг друга. Негде было уединиться, хотя, стыдно признаться, в голове у меня все крутилось, чем мы займемся, когда найдем где. В ухе по-прежнему билась теплая волна. Я хитро усмехнулась, заранее готовя словесный отпор, но он теперь смотрел серьезно и озабоченно. «Кошмары?» — тихо спросил он. «Как настоящие?» «Настоящие есть». «Конечно, Максу ли не знать?» Он протянул раскрытую ладонь. «Что?» Я подняла брови. Он фыркнул. «Тисана, будь добра». Что-то во мне противилось, не желала показывать ему, не желала давать ему еще один повод для беспокойства, особенно теперь, когда я узнала, скольким он поступился, чтобы остаться со мной рядом. Я положила руку ему на ладонь, ладонью вверх, и мы оба стали всматриваться. Вены на запястье и локте, раньше почти невидимые под бесцветной кожей, потемнели, казались черными. Макс свел брови. «Мы так много не знаем о Решае», — пробормотала я. «Может быть, это просто очередная неизвестная странность?» «Не люблю я неизвестности». Я чуть не расхохоталась. «Вот беда. У нас ведь кругом сплошная неизвестность». Он вскинул на меня взгляд, и слова застряли у меня в горле. В лунном свете глаза Макса сухо блестели, напоминали, на что способна затаившаяся во мне тварь. Я, как сейчас видела, полупрозрачные веки расходятся, отворяя темноту решительного взгляда, и тело его взрывается пламенем. Красиво и страшно. Я снова всмотрелась в свою ладонь, пожала плечами и убрала руку. «Пусть это будет нашей самой большой заботой», — пожелала я, снова обратив взгляд на море. «К Аре». Я не знала, что нас там ждет. После владений Микова победный восторг на несколько дней заставил забыть обо всем. Потом кошмары стали ярче, побережье Ары приблизилось, я ощутила, как натягивается цепь, на которой держали меня ордены. Что ни говори, я заключила сделку. Ордены дали мне силу свергнуть одного из владык Трелла и спасти покинутых мной людей. Но за эту силу я снова продалась в рабство. Только теперь мое орудие — не легкие касания и милая болтовня, а смерть. От этой мысли защемило сердце. Под веками еще стояли воспоминания Макса о разрушении Сарлазая. Я не хотела новых разрушений. «Лично у меня в голове хватает места для всех забот разом», — пробормотал Макс. Я взяла его за руки. Он стал перебирать мои пальцы. Знакомые теплые движения. «Как ты думаешь, что мы увидим, когда доберемся?» Он долго молчал. «Я думаю, что чего-то не понимаю», — наконец ответил он. «Слишком долго Нура молчит. И странно, что ордены решились встать против власти Сесри. Я думаю, это они от отчаяния. И это пугает меня сильнее всего, потому что я не вижу для него причин. Так что не знаю, что ждет нас дома, но уверен, нам это не понравится». «Когда мы вернемся на остров», — сказала мне Нура, «я надеюсь, что ты будешь готова сражаться изо всех сил». А что мне еще оставалось? Мне со всех сторон напоминали, как много от меня зависит. 8 лет прошло с тех пор, как моя мать поцеловала в лоб единственную дочку и отправила в страшное, смутное будущее. Все ради надежды, всего лишь надежды, что я уцелею, буду жить». И вот передо мной единственный шанс оправдать своей жизнью все те, которые я погубила. чтобы девочек больше не отрывали от матерей среди ночи, чтобы матерей больше не убивали работой в рудниках. Ради этого ничего не жалко. Мой взгляд потянулся к Максу, встретил его далекий и неподвижный взгляд. Вина и любовь переплетались во мне и подпитывали друг друга. Макс уже принес столько жертв. Ни от кого нельзя такого требовать. «Я пойму», — тихо сказала я. Он стрельнул глазами мне в лицо. «Если ты не сможешь, я пойму. Если у тебя больше нет сил воевать, пойму». По его лицу прошла тень, словно от резкой боли, и отступила. «Если ты сможешь, то я смогу». Он погладил меня по щеке и продолжал тихим голосом. «Куда бы мы ни шли, одну я тебя не отпущу». «Боги!» Мой взгляд ускользнул к волнам океана, потому что я больше не могла смотреть на него и видеть, как он смотрит. В эту минуту для меня не было ничего невозможного. Но голос Решаи уже протянулся к мыслям, как струйка дыма в темноте. «Он прав», — шепнул этот голос. «Одной тебе не бывать». Наутро мы с Эрлом стояли, опершись на перила борта. Ночью я почти не спала, но усталости, не считая боли в глазах, не чувствовала. Во мне словно проскакивали маленькие молнии. Сэрл вскинул голову, заморгал от соленого морского воздуха. «Сегодня причалим, да?» Сиризаны сказали, берег близко. «Если бы не дымка, уже показались бы башни». «Башни!» Сэрл негромко и протяжно свистнул. «Какое должно быть зрелище!» «В самом деле есть на что посмотреть». Спорить не приходилось. В первый раз я плыла на Ару больная, в жару, и почти не запомнила дней пути. Запомнилось одно — вот это зрелище. Башни над неприступным береговым утесом Ары, такие величественные, что все внутри меня замолчало. И впервые за много недель я ощутила надежду. Решаи в памяти фыркнул и безрадостно захихикал. «Как ты была глупа! Какая наивность!» «Не думал, что доживу до того дня, когда смогу их увидеть». На губах Сэрла еще сохранилась легкая улыбка, но голос немного упал, и я угадала, какая сладкая горечь скрывается в этих простых словах. В горле встал комок. «Тебе понравится», — пообещала я. Я сказала себе, что так и будет. Так должно быть. Сэрл любил едва ли не весь мир. Он не уставал видеть во всем лучшее. Отчего бы ему к Каре отнестись иначе? И все же он так много еще не знал. И я так много не знала. Отвернувшись, окинула взглядом палубу. Почти все наши уже поднялись, и здесь стало на редкость тесно. Что же, все знали, что скоро конец пути, и каждый надеялся первым увидеть Ару. Беженцы в сравнении с аранцами просто кипели чувствами. Волнение висело в воздухе густым туманом, и за его сладким вкусом мне чудилось другое. Робость, сомнение, страх. Взгляд мой упал на дальний конец судна, где беженцы обступили двоих. Первый парень по имени Филиас был немногим старше Сэрла, с короткими черными волосами, со щетинистым подбородком. Его большие, глубокие посаженные глаза почти всегда щурились, с вечной подозрительностью оценивая все вокруг. Рядом стояла женщина лет 50, спокойная, с сединой в рыжих волосах. Риаша. Эти двое были неразлучны и всегда среди людей. Оба были из арабов и с Мариса, но я их почти не знала. Я была прикована к дому, а эти жили на дальнем краю поместья, работали на земле. Сэрл, когда его отряжали в охрану, несколько раз встречался с Филиасом. А я познакомилась с обоими только на борту. И первое, что заметила, какая от них исходила решимость. Почти все на этом судне рассчитывали устроить жизнь для себя, а Филиас с Решаи желали чего-то большего. Я, конечно, была полностью на их стороне, однако они, особенно Филиас, относились ко мне с глубоким недоверием. Я не обижалась и даже не удивлялась. Они, конечно, всякого обо мне наслушались, и о моей ужасной магии тоже. А люди на этом корабле, хоть и были все рабами одного хозяина, в остальном сильно различались, принадлежали к разным покоренным народам, которые, пока не встала перед ними общая угроза в лице Трелла, много лет враждовали друг с другом. Для них я была спасительницей, для других — низеринкой из племени, продавшихся какому-то темному божеству. Да, я пришла им на помощь, но доверять такое нельзя. И, может быть, рассуждавшие так были правы. Может быть, я спасла своих людей из одной растерзанной войнами страны только для того, чтобы затащить их в другую. Смогу ли я защитить их, если себя-то не умею защитить, если моей кровью подписан договор с орденами, а в глубине сознания окопался Решайя? Глаза сами собой зашарили по палубе, пока не отыскали Макса, опиравшегося на перила борта рядом с Америном. Судя по лицам, они жарко спорили. Я задумалась, представляет ли Макс, как легко все читается у него на лице. Я стояла далеко, но, казалось, слышу каждое его слово. «Так-так, приятно ли переспали?» Брови у меня взлетели к самым волосам, рывком развернулась и встретила хитрую улыбочку Сэрла. «Что? Что слышала?» «Ни с кем я не переспала. Ох, извини, занималась любовью. Сэрл!» Я чувствовала, как горят щеки, хотя говорить старалась серьезно и убедительно. «Я ни с кем не спала и любовью не занималась». «Очень было бы жаль, будь это правдой, только ведь врешь». «Что это тебе в голову взбрело?» «Он так смотрит, будто съесть тебя готов, понемножку, одним языком». Теперь пылало все лицо, и все же я позволила себе мгновение полюбоваться картиной, которая вспыхнула в голове. «Видала?» — Сэрл указал рукой, и я, понятное дело, обернулась к уставившемуся на меня Максу. Встретив мой взгляд, он будто невзначай махнул рукой и отвернулся. «Боги, у него на лице видно все. Я еще не нашла подходящих слов, когда Сэрл круглыми глазами уставился мне за плечо. Послышались возгласы на Теренском, по толпе пробежал благоговейный ропот. Сэрл ошарашенно выбранился. Я обернулась. Дымка, занавесившая аранский горизонт, разошлась. И перед нами встали долгожданные башни.